Матерь Агни-йоги. И пока еще не научились любить все человечество в целом, самоотверженной и неприходящей любовью, разделим тех, с кем жизнь заставляет встречаться, на прохожих и близких. Близкими называем людей, чувства к которым не кончаются со смертью тела, но переносятся дальше в будущее, не имеющее конца. Близким уделим должное внимание и время, прохожим не более того, что требует долг или условия встречи, и правило учеников помогать всем, везде и всегда, где кто нуждается в этой помощи, кармически, именно от вас. Навязывать свою помощь нельзя, но когда сердце на нее указывает, ее следует оказать.